Теория поступков и жестов. Сейчас я хочу поговорить с вами об одной моей авторской НЛПРской теории. Теории поступков и жестов. Мы, женщины, всегда ждем поступков от мужчин. И мысленно говорим себе: пусть этот красавчик заметит меня в толпе и спросит: «Девушка, а нет ли у вас веревочки?» А я наивно вскину глаза: «Зачем?» А он скажет: «Просто хочу к вам надолго привязаться», и посмотрит влюбленными глазами. Для женщины такая ситуация не просто приемлема, она оптимальна, идеальна. В ней есть место мужской активности, заботы, ласки и претензии на долгоиграющий роман. Мужчины тоже ждут от женщины поступков. Но поскольку дамы и кавалеры в корне и по природе своей существа разные, то далеко не всегда то, что кажется милым для женщины, подходит для мужчины. Вот теперь представьте, что дама знакомится в трамвае с молодым человеком словами: «Мне нужна веревочка, чтобы надолго к тебе привязаться». Представьте, что он это слышит. Что делает нормальный мужчина в такой ситуации? Он вытаращит глаза, рванет к выходу, на полном ходу трамвая выбьет плечом дверь, выпрыгнет и долго будет бежать навстречу автомобилям со скоростью 220 км в час. А все потому, что мужчины — покорители, завоеватели и свободные существа. В большинстве своем они боятся представить свою жизнь в объятиях одной единственной женщины, которая пытается узурпировать внимание, время и досуг мужчины. Ведь что женщина дает взамен на жизнь мужчины? Себя, свою жизнь. А мужчине этого явно мало. К тому же то, что зачастую женщины принимают за поступки мужчин, является просто жестом. И здесь главное не ошибиться, вовремя распознать природу явления. Ведь приняв красивый жест, скажем, букет цветов за поступок, скажем, признание в любви, женщина спешит сделать ответный шаг — ответный поступок, ну, скажем, решает порвать отношения со всеми приятелями, объявив, что у нее есть жених. Получается путаница. Мужчина своим букетом цветов просто хотел сказать: «Ты красива, как роза, я щедр, и мне приятно проводить с тобой время». А женщина слышит совсем другое: «Я люблю тебя, единственная», и начинает готовиться к свадьбе. Слова «я люблю тебя» из уст мужчины значит лишь «я тебя хочу», а из уст женщины значит «я тебя хочу видеть моим мужем». Если мужчина говорит «я тебе позвоню» и не звонит, это не значит, что он забыл это сделать, или потерял номер, или умер. Это значит, что он больше не хочет этой женщине звонить. А если дама честно говорит кавалеру, который ей надоел: «Убирайся прочь» или «Я не хочу тебя больше видеть», то такие слова могут прозвучать для мужчины как вызов, и он бросится в атаку. Корреспондента армянского радио в Иерусалиме спрашивают: «Такие правда, что есть какая-то женская логика?» Корреспондент отвечает: «Гнусная ложь. Нет никакой особенной женской логики. Мужская и женская абсолютно одинаковые. Есть небольшая разница в одном категорическом императиве. А именно, женщина рассуждает: ты со мной спал, значит, должен все остальное. А мужчина воспринимает это по-другому. Я тебя трахал, так какого черта тебе еще что-то надо? Все-таки мужчина с Марса, женщина с Венеры. Именно поэтому мы друг другу так интересны».